Все же, когда брат Роджер вернулся из Парижа, генерал ордена сделал ему внушение, что членам францисканского братства не пристало выступать с речами, которые могут смутить умы людей. Это брату Роджеру следует запомнить на всю жизнь, если он не желает, чтобы к нему были применены крайние меры. А что это такое, он должен знать. В Париже он видел, как возводили на костры еретиков, посмевших усомниться в истинности учения Святой Церкви. Генерал ордена говорил, а монах, стоявший перед ним, молчал, опустив голову. Генерал в упор смотрел на него. «Ты понял, сын мой?» «Ты все понял», — настойчиво говорил генерал ордена. «А теперь ступай и свято выполняй свою миссию служения Господу». И вот опять брат Роджер. Он не внял предупреждением. Теперь его имя связано с монастырской башней, о которой ходят самые невероятные слухи. И снова брат Роджер стоит перед генералом ордена. Теперь это место занимает Бонавентура, молодой, но уже широко известный в католическом мире богослов, ведущий, как говорят, аскетический образ жизни, ревностно служащий Господу. Он требователен к себе и другим, и тон генерала далеко не снисходительный. В его покоях шли совсем иные разговоры, чем те, которые доводилось вести Бекону с предшественником Бонавентуры. Брат Роджер пытался оправдываться. Говорил, что в башне не занимался ничем предосудительным. Он проводил физические опыты, занимался алхимией. Но разве это богопротивное дело? Бонавентура словно не слышал доводов монаха. Физические опыты? А к чему они, члену братства? Алхимия? Разве помогает она прославлять величие Божие? Он сам учился в Парижском университете, а затем был в нем профессором богословия. Едва ли кто-либо в ту пору мог сравниться с ним в знании христианской догматики. Генерал был совсем не похож на тех руководящих лиц в францисканском братстве, которые считали невежество чуть ли не главной добродетелью. Он скептически относился к схоластическим спорам философов, отнюдь не осуждал стремление к познанию, однако считал своим долгом предостеречь своих собратьев от заблуждений. Познание не нуждается в опыте, ибо знание достигается без помощи чувств, а лишь через мистическое созерцание, через слияние с божеством. Ведь только в Боге заключена высшая истина. Брат Роджер, не понимая этого, стоит на опасном пути, так можно впасть в ересь. И Бонавентура знает, как предостеречь его. Он уже принял решение. Глава третья. Летом 1257 года Роджера Бекона отправляют в Париж с запрещением читать, писать, проводить опыты. Он должен одуматься. На это ему дается время. Много времени, целых 10 лет. О жизни монаха, брата Роджера, известного под именем Роджера Бекона, мы знаем очень немного. О нем дошли скупые сведения, по которым можно лишь весьма схематично составить его биографию. Известно, что родился он около 1214 года в Англии, в молодости вступил в члены монашеского ордена францисканцев, названного по имени его основателя Франциска Ассизского. Франциск выступил с проповедью, в которой осудил стремление христиан к обогащению, призвал к отказу от всякого имущества, видя в этом путь к возрождению идеалов раннего христианства, давно забытых католической церковью. Это был своеобразный протест против богатства и роскоши папской иерархии, против тех мирских соблазнов, которые давно занимали главное место у служителей Божьих. Апостол нищеты, как называли Франциска, стал бродить по дорогам Италии, проповедуя свои идеи. У него появились ученики и последователи, их число росло. Подобно Франциску, они раздавали свое имущество, одевались в рубище, беря на себя обет добровольной нищеты. Нетрудно понять, почему проповедь Франциска получила широкий отклик. Ведь она была прямым укором погрязшему в стяжательстве духовенству, развращенному монашеству, вызывавшим глухой ропот людей труда, на глазах которых они без зазрения совести нарушали христианские заповеди. Но удивительно, что Папа Римский не объявил Франциска еретиком, не осудил его приверженцев. Более того, он признал первую общину францисканцев, утвердил ее устав, поняв, что может использовать ее для распространения христианских идей. Так было положено начало монашескому ордену, который стал одним из оплотов католической церкви. Иллюзиям, посеянным учением Франциска Ассизского, быстро пришел конец, После его смерти его последователи предали забвению проповеди апостола нищеты –